Березин вертелся сбоку на бок, пытаясь устроиться в постели поудобнее. Сна не было, зато было удивление, смешанное с легким страхом. Он долго и умело целовал Ирину, и она отвечала ему нежно и страстно, и все должно было быть так хорошо. Но почему-то хорошо не было. Тогда, стоя возле празднично накрытого стола, на котором пенилось только что разлитое по бокалам шампанское, обнимая и целуя Ирину, Сергей Николаевич вдруг понял, что ничего не чувствует. Совсем ничего. «Почему?» — с испугом спрашивал он себя, весь вечер поглядывая на Ирину. «Почему?» «Она так нравится мне. Она такая умная, нежная, ласковая. Прекрасная хозяйка, она добрая и внимательная, она красивая. Она отвечала мне, стало быть, я ей нравлюсь, и она не будет возражать, почему же я ничего не чувствую? Это неправильно. Я хочу, чтобы все было как раньше. Я хочу хотеть ее». Он видел недоумение на лице у Ирины, когда в течение вечера ни разу больше не прикоснулся к ней. Он старался загладить свою вину ласковыми словами, говорил ей комплименты, хвалил ее выдержку и самообладание, заботливо спрашивал, не сильно ли она испугалась, но чем больше внимания и нежности он проявлял на словах, тем больше проступало недоумение на ее нежном овальном лице. «Если ты так хорошо и тепло ко мне относишься, так делай же что-нибудь», — было написано на нем. Но он ничего не сделал. Дотянул до полуночи, помог убрать со стола, вежливо посидел на кухне, поглядывая на экран маленького телевизора, где как раз шли новости, пока она мыла посуду, пожелал Ирине спокойной ночи и ушел в спальню. И вот теперь он крутился сбоку на бок на огромной супружеской кровати, чувствуя себя бесконечно несчастным. Внезапно в коридоре послышались тихие шаги. Ирина вышла из своей комнаты. Березин испуганно сжался под одеялом. Сейчас она войдет сюда, потому что она вправе ожидать от него каких-то вполне конкретных действий. А его нерешительность она, вероятно, расценивает как деликатность. Шаги прошелестели мимо спальни. Щелкнул выключатель в ванной, полилась вода. Снова щелчок выключателя. Ирина прошла мимо спальни обратно, но зашла не к себе, а в большую комнату. По едва слышным звукам Сергей Николаевич догадался, что она включила телевизор. Ей тоже не спится. «Нет, это не дело», — решительно сказал себе Березин, откидывая одеяло и спуская ноги на пол. «Сейчас я пойду к ней. Что за мальчишество, право слово?» Накинув на голое тело халат, в сине-бордовую полоску он вышел из спальни и, чувствуя сильное сердцебиение, зашел в комнату, где Ирина сидела на диване, уставившись в телевизор с выключенным звуком. На экране нечто женоподобное и длинноволосое размахивало микрофоном, изображая, по-видимому, вокальные потуги. — Что случилось, Ирочка? — мягко спросил Березин. — Тебе не спится? Она неопределенно качнула головой, то ли да, то ли нет, то ли отстань. — Я тоже не могу заснуть, — продолжал он. — Услышал, что ты встала и вышел. — Может быть, выпьем чего-нибудь, чтобы заснуть? Коньяк, вермут? — Мы же пили шампанское за ужином, Сережа, — сказала она едва слышно. — Не нужно мешать его ни с чем. Голова утром будет болеть. Сергей Николаевич заглянул ей в лицо и понял, что Ирина плакала. Глаза были красными, веки припухшими, на щеках выступили розовые пятна. Он опустился на колени у ее ног, взял за руки. — Ира, я дурак, да? Я не знаю, как правильно поступить. Я боюсь тебя обидеть, оскорбить. Я не хочу, чтобы ты подумала, что я отношусь к тебе как к бывшей проститутке, и именно поэтому позволяю себе... Она наклонилась к нему, нежно коснулась губами его губ И Березин с радостным восторгом обнял ее, чувствуя пальцами сквозь тонкую ткань халатика ее горячую кожу. Они уже лежали рядом на диване в гостиной, освещаемые мерцающим светом безголосого телевизионного экрана, и руки Березина уже давно справились со столь незначительной преградой, каковой являлся шелковый пеньюар Ирины, и она прижималась к нему всем телом. Но опять что-то не случилось. Он ничего не мог с этим сделать. Все, что он в этот момент чувствовал и переживал, он чувствовал и переживал умом и сердцем. Только умом он понимал, что нашел, наконец, ту женщину, которая может сделать его счастливым, и только сердцем он понимал, что они созданы друг для друга, известный политик и профессиональная шлюха. Но его тело не желало этого понимать. Оно не хотело этой близости, и Березин ничего не мог с этим поделать.